не сомлишь, хотела бы побыть твоем. Baby, со мной я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек, но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, со мной я просто не могу остаться. Разожгла в голове себе пожар. Это не моя вина, выдумала все сама. Я не знал, что на тебя так влиял. Ты наполнила бокал, чтобы не сойти с ума. Это моя суть, ты ведь неуловима. Ночью перепутана, с днем без обид. Повода не давал, тупо не запала. У меня свои пути двигаются плавно. Ты не на том остановилась, а Алла. Моя не подходит тебе до отвала. Мысли твои сгонял, чтобы не страдала. По пустякам, что сама воображала. Знаю, где-то тебя так несет. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, со мной я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек, но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, со мной я просто не могу остаться. Знаю, тихо тебя так несет. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, sorry, но я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек, но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, sorry, но я просто не могу остаться. Тихо тебя так несет. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, sorry, но я просто не могу.